Глава 20. Увы, меня разочаровала ложь Мэйми. Я хотела это разумно объяснить, но не могла. Зачем супругам утверждать, что она потеряла на балу сережку, если никаких сережек на ней не было и в помине? Это казалось подозрительным и нагоняло на меня тоску. Когда мы попрощались с компанией и покинули ресторан, я все еще думала об этом. «Надо признать, дорогая, сыграно это было превосходно», — сказал Майло, когда мы вышли на свежий ночной воздух. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась я невинно, хотя прекрасно понимала, о чем он. «Ты искусно притворилась, что мы собираемся поговорить, а на деле оказалось, что я стал частью твоего маленького плана». «Мы говорим сейчас, разве нет?» — спросила я, подходя к машине. Но прежде чем мы добрались до нее, Майло взял меня за руку. «Подожди, пожалуйста. Мне нужно поговорить с тобой, Эймори. Сделаем это на обратном пути». «Рядом с Маркхемом?» — он пытливо поднял брови. Я вздохнула. «Ну ладно, когда приедем, можешь зайти ненадолго». «Ты прекрасно знаешь, нам не удастся нормально поговорить, когда за углом прячется Винельда. Да она уже наверняка спит». «Я хочу побыть с тобой наедине», — произнес Майло тихо, и я постаралась не выказать дрожь, которую вызвали эти слова. Я решительно не собиралась этим вечером пасть жертвой его обаяния. «Зачем?» — осведомилась я с вызовом. «Затем, что мне нужно кое-что тебе сказать». Я задумалась, и Майло принял мое молчание за согласие. Я остановился в Риц. «Можно поговорить там». «Вряд ли, Майло». «Почему нет?» Наши глаза встретились, и я прочитала вызов в его взгляде. Не то чтобы я ему не верила. Скорее, я не верила самой себе. Когда дело касалось мужа, я, говоря откровенно, становилась слишком ранимой. Я колебалась. Смехотворная, безнадежно романтическая часть моей души верила, что это шанс все исправить. «Пожалуйста», — добавил он нежно, — «ненадолго». Я вздохнула, не желая спорить ни с ним, ни с собой, пусть так, но ненадолго, ладно. После короткой поездки мы остановились у грандиозного, пылающего ярким светом входа в гостиницу. Майло помог мне выйти из машины. Становилось все холоднее, и я отлично сознавала, как тепло находиться рядом с ним. «Маркхэм, буду через час», — сказал я. «Понял, мадам». Майло взял меня под локоть, и мы прошли по блестящему вестибюлю гостиницы к лифту. Мы прибыли на его этаж, прошли по длинному, укрытому ковровой дорожкой коридору, наконец попали в номер. Майло включил свет, и я осмотрелась. Прихожая была просто прекрасна. Высокие потолки, стены цвета слоновой кости, ковры, дорогая мебель вокруг мраморного камина. Сквозь открытое французское окно я видела примыкающие к комнате спальню и ванную. Майло помог мне с плащом. Затем я села на синий с желтым диван, а он заказал для меня кофе и налил себе выпить. Было странно гостить у собственного мужа, и вдобавок не хотелось обсуждать брак, по крайней мере, сейчас. «Так что ты узнал об убийстве?» — спросила я. «Ты обещал рассказать за ужином». «После твоего маленького трюка я подумываю о том, чтобы оставить это при себе», — ответил он, затыкая графин пробкой. «Вечер я планировал провести по-другому». Дуглас Хьюзы пригласили меня до того, как это сделал ты. Я решил убить двух зайцев. Что ж, как один из этих зайцев, я бы предпочел смерть соседству с этой девчонкой Эклс. Ты очаровал ее. Майло ослабил галстук и с бокалом в руке сел рядом со мной. Как же она все-таки болтлива. Ты выяснил что-то интересное? Марджори рассказала тебе о сестре и мистере Харкере? Упомянула, что втроем они хорошо проводили время. Есть один ночной клуб, куда они часто захаживали, Спэрроу. Примечание. Спэрроу буквально воробей, также проститутка. Конец примечания. Ну, что-то в этом духе, нелепое названица. Я отметила это про себя, чтобы использовать в будущем. Только не выдумывай ничего, Эймори. Предупреждающе сказал Майло, словно прочитав мои мысли. Я не стала обращать на это внимание. «Думаешь, Марджори могла полюбить мистера Харкера?» «Ну, сомневаюсь. Скорее, они с сестрой решили, что им будет легко манипулировать. Ты имеешь в виду, они использовали его из-за его денег? Мне кажется, так и было. Интересно, как обстояли дела с финансами у мистера Харкера? Такую возможность я раньше не рассматривала. Как считаешь, он был богат? Уверяю, для комфортной жизни у него имелось достаточно. Его отец, родной брат миссис Баррингтон. Семья богата, но в деньгах не купается, я бы так сказал. Я задумалась. Джеймс Харкер казался одним из тех милых и рассеянных молодых людей, которых запросто могли бы эксплуатировать умудренные опытом светские женщины. Связаны ли его деньги с его смертью? «Что еще ты узнал?» — спросила я. «Сегодня ничего, но до этого я звонил Фредерику Гармонду и спрашивал насчет Вивьен Гармонд. Ее почивший муж приходился ему дальним родственником. Ну, Гармонд в курсе, что несколько лет назад тот выехал за границу и там умер. Вскоре миссис Гармонд вернулась в Англию с ребенком на руках и несколько сомнительным свидетельством об их браке. Семья его приняла, но все полагают, что она забеременела от Данмора, а тот отказался на ней жениться. Как я и подозревала, Майло рассказал мне о Вивьен Гармонд. Больше того, почти слово в слово то же самое, что я уже слышала от миссис Роланд. Он не сообщил ничего нового, и я была очень собой довольна. «Возможно, Джеймс Харкер знал что-то, что она хотела бы держать в секрете», — сказал я. «Ну, конечно, это маловероятно, но не стоит списывать со счетов. По своему сарафанному радио Винельда выяснила, что у миссис Гармонд трудности с деньгами. Так что она могла отчаяться и украсть драгоценности, но смерть мистера Харкера — неудачный побочный продукт». «Ну, может быть». Так или иначе, информации о ее сомнительном вдовстве не ограничилось. Гармонд рассказал кое-что интересное и о Баррингтонах. Я посмотрела на него в удивлении, и что же? Начну с того, что дела у них идут отнюдь не так хорошо, как кажется. Инвестиции мистера Баррингтона себя не оправдали. Ты хочешь сказать, что они не так уж богаты? Именно. До недавнего времени его деньги уходили как песок сквозь пальцы. Ну, насколько я понял, сейчас ситуация получше, но возместить свои утраты будет нелегко, и он в шатком положении. Мысленно я возвратилась к первому ужину с ними. Миссис Баррингтон говорила, что для удобства подумывает взять квартиру поменьше. Возможно, она говорила об этом, дабы вынужденная продажа дома ни для кого не стала сюрпризом. Я подумала, какие выводы можно сделать из этих новостей. Думаешь, миссис Баррингтон могла продавать свои украшения и только делать вид, что их крадут? Вполне возможно. Ну как проще восполнить утрату денег, если не с помощью продажи драгоценностей? Но это надо сделать незаметно. Что ж, с ее стороны было бы странно просить меня разыскать их, если она сама же их продала, если только она не планировала убийство, закончили мы хором. Я улыбнулась Майлу. В счастливые моменты говорить с ним было очень легко. Мне хотелось, чтобы так было всегда. Видимо, он прочитал грусть в моем взгляде и сам стал серьезнее. Что такое? Я покачала головой, не желая высказывать все сейчас ничего. Ты узнал еще что-нибудь? Майло продолжал смотреть на меня, и я знала, он понимает, что я не договариваю до конца. Однако он решил на меня не давить и на время забыть об этом. Да, на самом деле узнал. Суть не только в финансовых трудностях Баррингтонов. Мистер Баррингтон и Джеймс Харкер относились друг к другу весьма неприязненно. Миссис Роланд упоминала об этом, но я все равно была удивлена. А я думала, Баррингтоны его обожают. Тетка, пожалуй, действительно его любила, но мистер Баррингтон отнюдь не был в восторге от, скажем так, вклада племянника в денежную ситуацию в семье. К тому же ты, наверное, уже знаешь об очаровательной привычке Джеймса Харкера распускать язык. Ну, таково общее мнение. А есть какой-нибудь частный пример? Я так понял, что мистер Харкер на одном из званых ужинов упомянул о проблемах с деньгами. Мистер Баррингтон намеревался заключить какую-то сделку с джентльменом, который в тот вечер был у них в гостях. Сделка сорвалась. Сомневаться нечего. Мистер Баррингтон решил, что это из-за племянника. Тебе все это мистер Гармонд рассказал? Ну, не все. Пару раз я не без любопытства побеседовал кое с кем в клубе. Мистер Баррингтон очень дружелюбный джентльмен, у него хорошая репутация, но это не значит, что люди не станут делиться о нем плохими новостями. Люди наслаждаются чужими неудачами куда больше, чем удачными событиями. Мне было приятно, что Майло взял на себя труд выяснить что-то у членов клуба, ведь он сделал это, зная, что мне это понравится. «Как считаешь, кто унаследует деньги мистера Харкера?» — спросила я. Глаза Майло блеснули. Было бы интересно узнать, не так ли? «О да, мистер Харкер не был женат, и, возможно, деньги пойдут его ближайшим родственникам». «Хорошо было бы знать», — цинично подумала я, — «подходят ли мистер и миссис Баррингтон под эту категорию?» Похоже, что Майло раздумывал над тем же. Если миссис Баррингтон планировала убийство, было бы странно с ее стороны привлекать к этому внимание. Если она, конечно, не пытается сбить нас со следа, но это маловероятно. Не похоже, она не способна все так тщательно обустроить и потом совершить преступление. А вот мистер Баррингтон мог бы это сделать, предположила я. Раз его не волновала судьба племянника, и он знал о кражах, он мог воспользоваться шансом и отомстить. Или же он злился на бестактность Харкера. Ну, а с другой стороны, мистер Харкер всю жизнь доставлял неприятности. Так почему мистер Баррингтон решил бы убить его именно сейчас? Удобный случай. Майло счел это неубедительно. На балу лорда Данмора. Он мог запросто убить его где угодно. Это и удобнее, и риск быть пойманным меньше. Я не могла не согласиться с таким взглядом. Это было бы весьма рискованно, ведь так? И тут у меня внезапно возникла новая идея. А почему убийца был уверен, что это сойдет ему с рук? На втором этаже находилось полно людей. Что, если он убил, воспользовавшись возможностью, и заранее ничего не планировал? В этом есть смысл, — согласился Майло. Думаю, мы можем утверждать, что заранее убийство никто не продумывал. И вряд ли это сделал Найджел Фостер, — сказала я, желая пройтись по всем подозреваемым. Как-то они с мистером Харкером были связаны, но мотива я не вижу. К тому же, с чего бы ему рисковать своей карьерой ради нескольких драгоценностей? К тому же убийство — это не спортивно, — сухо добавил Майло. Но вот что странно. Я рассказал ему о потерянной сережке и мистере и миссис Дуглас Хьюз, но если никто никакой сережки не терял. Что искал мистер Дуглас Хьюз? Может быть, он спрятал браслет, а позже вернулся за ним? Нет, — возразил я. Дуглас Хьюзов я подозревать отказываюсь. Майло снисходительно улыбнулся. Ну, значит, Сэнди и его прекрасная супруга вычеркнуты из списка подозреваемых по твоей личной милосердной воле. Я уже говорил тебе, дорогая, нельзя извинять людей и не подозревать их лишь потому, что тебе они симпатичны. Интуиция, — пояснила я игриво. Вот оно что. Мистер Дуглас Хьюз — очень респектабельный джентльмен. Не могу представить, чтобы он оказался замешан в такой грязной истории. А Мэйми... Ну, она же так мила и изящна. Нет, — заключила я решительно, — я совершенно уверена, ни один из них убийцей быть не может. Ну, признаю, для американки миссис Дуглас Хьюз очень обаятельна. Но о ее прошлом мы почти ничего не знаем. Все эти ревью — рассадник грязных секретов. И у мистера Дуглас Хьюза наверняка очень много личных тайн. Джеймс Харкер запросто мог узнать о какой-то из них. И мы так уже промыли косточки в прессе. Одним секретом больше. Люди убивают и за меньшее. Майло, сегодня ты ужасно прагматичен. На его лице появилась улыбка. Но за это меня укоряют в первый раз в жизни, моя дорогая. Принесли кофе. Пока не ушел официант, мы сидели в уютной тишине. Очень приятная комната, — сказала я, попивая кофе и осматриваясь. Наши глаза встретились. Майло смотрел на меня, не отводя взгляда, и мне пришлось побороть трепет в груди. С домом ни один отель не сравнится. Мне не терпится вернуться обратно в мягкую постель к любящей жене. Как долго я должен здесь оставаться? Когда он смотрел таким взглядом, было очень сложно сопротивляться чувствам. Как же сильно я его люблю! Не знаю, — ответила я, воскрешая в памяти принятое решение. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Но если говорить начистоту, возвращаться к этому не хочется. Уверена, ты понимаешь, как все это неприятно. Позволишь рассказать тебе, что произошло? Я посмотрела ему в глаза, пытаясь понять, насколько искренне он настроен. «Ты будешь честен?» «Да». «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, Майло». «Я дам тебе правду». Майло поставил бокал на стол и повернулся ко мне. «Один поцелуй. И больше ничего, ни до, ни после». «Почему ты ее поцеловал?» — спросила я мягко. «Я не целовал. Это она меня поцеловала. Я не думал, что она это сделает». «И ты, бедняжка, не смог ее остановить», — произнесла я язвительно. «Позволь закончить». Я махнул рукой. «Пожалуйста». Было сразу понятно, что его история куром на смех. Но я позволил ему оправдаться. Они сделали снимок в самый удобный для них момент. Как только она поцеловала меня, я сразу же отпрянул. Я тут же отвез ее в отель и с тех пор ни разу не видел. Больше ничего не было. Все, что говорили до, это просто слухи, и она сама начала им верить. А как ты вообще оказался с ней рядом? Ты же говорил, что едешь в Бетфордшир. Я и поехал в Бетфордшир. Я встретил ее на вокзале, а там она попросила меня составить ей компанию и немного выпить. Мне показалось, что ничего плохого это не сулит. Я вздохнула. Ты же понимаешь, я не поверю в то, что ты не знал ее намерений. Она же так явно показывала свой интерес. Зато у меня к ней не было никакого интереса. Думаю, именно это имеет первоочередное значение. Нет, Майло, сказала я. Первоочередное значение имеет то, что ты не видишь в своем поведении ничего дурного. Даже если твое сомнительное описание произошедшего — правда, даже если ты всего один раз поцеловал ее, это не играет роли. Даже если случилось, по твоим словам, дикое недоразумение, это не отменяет того факта, что тебе все равно, как ситуация выглядит со стороны. — А почему это должно меня волновать? — отозвался Майло. — С чего мне заботиться о том, что кто-то там может подумать? — Потому что для меня это важно, — объяснила я, стараясь говорить спокойно. Я уже устала от того, что выгляжу как дурочка. Знаю, что говорят. Бедняжка миссис Эймс страдает и молча терпит, пока ее муженек вместе со своими любовницами галопирует от газеты к газете. Но я не стану терпеть молча, больше не могу. — Я же говорю, все это ничего не значит. — Нет смысла повторять это снова и снова, — произнесла я устало. — Раз ты не в состоянии понять, почему мне не нравится, что ты ужинаешь, целуешься и что там еще делаешь с другими женщинами, то нам больше не о чем разговаривать. Я поставила кофе на столик и поднялась. Майло встал следом. — Эй, Мари, это смешно. — Утром я виделась с мистером Ладлоу, — сказала я внезапно. — Я не собиралась говорить о том, что одним из неприятных вопросов, которые я решала все утро, был визит к нашему юристу. Но сейчас настал подходящий момент. Решила, что тебе лучше знать об этом. На консультации он подобрал мне варианты на будущее. Эта новость застала его врасплох. В его лице я распознала удивление, которое Майло, как всегда, сразу же постарался скрыть. «Ну, не говори, что ты серьезно об этом думаешь». «Естественно, я серьезно», — сообщила я, степенно посмотрев ему в глаза. «Я в жизни не была так серьезна». «То есть ты хочешь развестись?» — спросил он с внешней невозмутимостью, но при этом напряженно на меня глядя. Я отчаянно пожала плечами. «Наверное, по-другому уже никак нельзя». «Наверное, мы не подходим друг другу». «Абсурд! Но какой смысл притворяться, что мы счастливы? Это не так. Среди наших знакомых уже были пары, которые не смогли через это пройти». «Я помню, как ты говорила, пока смерть не разлучит нас». В другой обстановке я бы рассмеялась над тем, что он решил процитировать супружескую клятву. «Мы с тобой много чего говорили, Майло. Нельзя исполнять клятву выборочно». «Но ты же не хочешь развода. Ну, во-первых, потому что за этим последует...» «Что?» — бросила я с вызовом. «Скандал? Будет стыдно? Пусть мне будет стыдно пару месяцев, но не всю оставшуюся жизнь». Мы посмотрели друг на друга, но в его светло-голубых глазах я уже ничего не могла прочитать. «Значит, ты приняла решение?» — спросил Майло холодно. Я поняла, что страстные мольбы за его словами не последуют. Не то чтобы мне этого хотелось, но он так быстро сдался, что это меня сломило. «Нет», — ответила я, стараясь не выдать волнения. «Этого я не говорила. Просто я так больше не могу, вот в чем дело. Он не ответил, я взяла свой плащ. Поговорим позже, Майло. Спокойной ночи. Я спустилась в вестибюль в одиночестве и подождала Маркхема. Он вернется и отвезет меня домой.